Глава 27. Лошади несутся по пустынной дороге, за окнами мелькают дома, которые постепенно сменяют лес. До столицы ехать несколько часов, но ни я, ни дракон не спешим нарушать молчание, повисшее между нами. Я не знаю, о чем думает Грегор. Он задумчиво смотрит в окно, будто позабыв о моем существовании. Вижу чеканный хищный профиль, слепленный, кажется, с лика древнего божества. Темные брови в разлет, сейчас нахмуренные, острые скулы и плотно сжатые губы. У меня же слишком много вопросов к нему. Например, как он отыскал дом Фабио в лесу? Почему так спешно покинул Академию? И главный, конечно, что будет со мной дальше? Но я молчу и с горечью признаюсь сама себе, что, наверное, просто не хочу услышать слова, которые ранят меня еще больше. Например, о том, что у него есть законная жена, что мне отведена роль фаворитки, и я не должна рассчитывать, что буду у него одна. Надо же, как и любая девушка, я, конечно, представляла рядом с собой мужчину, но в моих мечтах он абсолютно точно не был похож на Грегора. И сейчас я испытываю слишком противоречивые чувства. Дракон никогда не даст мне права быть с ним на равных. Мне уготована совсем другая роль. О ней ли я мечтала? Я гоню эти мысли прочь, но они возвращаются снова и снова, жалят меня, больно кусают. Не дают успокоиться сердцу, вновь ранят плачущую душу. Отвернувшись к окну, чтобы Грегор не видел моих слез, я невидяще смотрю в запотевшее стекло. Кутаюсь поглубже в плед, единственный источник тепла рядом. И, согревшись, в какой-то момент начинаю дремать. Сквозь сон чувствую, как меня подхватывают на руки и пересаживают к себе на колени. Моя голова покоится на груди дракона, я слышу, как глухо и рвано бьется его сильное сердце, ощущаю жар его ладоней на своей спине. «Ты моя, Тиль!» Слышу на грани сознания бархатный шепот. «Только моя! И этого не изменить!» Просыпаюсь я сама. От толчка, когда наш экипаж останавливается. «Приехали!» Слушаю над ухом хриплый голос дракона, и он саживает меня на сиденье, первым выходя наружу. Я спускаюсь следом и тут же останавливаюсь, рассматривая свою новую тюрьму. Слово «дом» здесь явно неуместно, хотя тюрьма впечатляет. Я должна это признать. Огромный особняк в 3 этажа взирает на меня ярко освещенными окнами. Широкая лестница из белого мрамора, приглашающая распахнутая дверь, в которую я не спешу входить. Вместо этого оглядываюсь назад, и мне хочется рассмеяться. Горько, зло, особняк окружает высокий в 3 человеческого роста забор, увенчанный острыми пиками. «Идем». Грегор не дает мне время любоваться им и тащит за собой вперед. Мы молча проходим мимо слуг, толпящихся в коридоре и опускающих глаза при виде хозяина, привезшего архе. А на что я рассчитывала? Что он представит меня как хозяйку этого дома? Я собираю все остатки самообладания, гордости, что у меня еще остаются, осматриваясь по сторонам, исключительно для того, чтобы понять, куда мне бежать в случае чего. А в том, что такое желание у меня возникнет, я почти не сомневаюсь. Мне становится смешно, что я снова думаю о побеге, но жить в этой клетке и смиренно принимать его по ночам я точно не буду. Близость с ним ничего не изменила во мне». Я по-прежнему не желаю подчиняться и становиться бесправной игрушкой в руках дракона, иначе просто не смогу себя уважать. «Здесь ты будешь жить». Грегор заходит в какие-то покои и, наконец, отпускает мой локоть. «Одна?» — хочу съязвить я, но благоразумно молчу, рассматривая место своего заточения. Просторная светлая гостиная, в которой мы сейчас стоим, выходит окнами в сад, разбитый за особняком. За легкими газовыми тюлями прячется выход на полукруглый балкон с колоннами, по которым вьются плетистые розы. Уже что-то. «Это явно лучше, чем твоя убогая комната в академии». Так и не дождавшись моего ответа, дракон заговаривает первым. Он не спросил, нравится ли покои. Ему на это плевать. Нравится ли мне самой? О да. Особенно то, что это 2-й этаж и до земли невысоко. Так что... Дракон опасно сужает глаза, как будто для него не является тайной, о чем я сейчас думаю. «Не советую, Тиль», — угрожающе с нажимом произносит он. «Иначе я действительно прикую тебя цепями. К кровати, например». Он дьявольски усмехается и кивает на спальню, в которой стоит огромная кровать. То, как он сейчас смотрит на меня, должно быть запрещено законами этого мира. В его глазах снова бьется жадная, голодная тьма, которой всегда будет мало меня. «До вечера можешь отдыхать», — произнесено с явным намеком, после чего Грегор просто уходит, оставляя меня одну. В дверь тут же протискивается молоденькая девушка по виду служанка, представляется Роуз и сообщает, что будет мне помогать. «В чем, милая? Чем ты можешь мне помочь?» — думаю я, но позволяю ей делать свою работу. Сужанка ловко стаскивает с меня влажное платье и провожает в купальню. Вижу в отражении зеркала, что она то и дело стреляет в меня глазами. Явно хочет что-то узнать, но стесняется спросить. Несколько минут, пока она моет мои длинные волосы, я всерьез раздумываю над тем, чтобы использовать ее в качестве источника информации. Но в итоге отказываюсь от этой идеи. Опыт показал, что я абсолютно не разбираюсь в людях. Лучше не рисковать. Служанка переодевает меня в красивое платье из малинового бархата и подходит к зеркалу, чтобы сделать прическу и нанести легкий макияж. Я смотрю на свое отражение и не узнаю его. На меня в ответ смотрит кукла, нарядная, с фарфоровой кожей, сапфировыми глазами и припухшими от поцелуев дракона пунцовыми губами. Волны черных, как вороново крыло, волос обрамляют лицо. Платье соблазнительно подчеркивает грудь, тонкую талию, небольшим шлейфом стелется по полу, когда иду к столику с легкими закусками. «Скоро будет ужин», — служанка виновато опускает глаза, и я просто киваю ей, а потом отпускаю. «Все, чего я хочу сейчас, — просто остаться одна, окружить себя хоть какой-то иллюзией свободы. Оставшееся до ужина время я занимаюсь тем, что исследую покои. Они действительно хороши, видимо». Грегор собирается баловать свою архе или покупать ее благосклонность, это уж как посмотреть. Изящная светлая мебель, вазы с живыми цветами, бархатные диванчики и кресла. Камин в гостиной, перед которым лежит белоснежная шкура неведомого мне зверя. Интересно, он будет раскладывать меня прямо на ней? Цинично думаю я и перехожу в спальню. Кровать принципиально игнорирую. Вместо этого подхожу к туалетному столику. На нем духи, косметика, большая шкатулка с украшениями. Я перебираю блестящие камни и невольно вспоминаю наш разговор на балконе Академии. «Я могу дать тебе все это. Это небо и эти звезды, превратить их в бриллианты и осыпать с ног до головы. Будешь любоваться и днем, и ночью». Усмехнувшись, я подцепляю пальцами роскошное колье с бриллиантами и спустя мгновение равнодушно откладываю его в сторону. Все это не по мне, совсем не по мне. На самом дне шкатулки замечаю ожерелье-чокер с синими сапфирами и выуживаю широкую сверкающую ленту на свет. Надеваю на шею, подбираю серьги в комплект, гляжусь на себя в зеркало и мстительно улыбаюсь. Чокер до боли напоминает ошейник из моего прежнего мира, который одевают на любимых зверушек. Не хватает только поводка. Впрочем, о чем это я? Он давно натянут между мной и драконом. Ты хотел себе рабыню, Грегор? Ты ее получишь. В 20:00 служанка заходит за мной, чтобы проводить на ужин. Предлагает переодеться в другое, еще более роскошное платье. Но я отказываюсь, когда вижу его. Наряд напоминает сверкающую серебристо-золотую обертку, в которую меня, очевидно, велено завернуть. Последний раз критически рассматриваю себя в зеркале. Мой сегодняшний образ — драма, соблазн и порок. Но именно он мне и нужен, чтобы осуществить то, что я задумала. «Не можешь победить врага, возглавь его!» Вспоминаю я фразу из своего прежнего мира. Не знаю, получится ли у меня. Не уверена, что останусь собой после всего. Но мой единственный шанс — изменить условия игры, предложенные драконом, навязать ему свои собственные. Если Грегор одержим мной, то мне просто жизненно необходимо использовать данную слабость. Возможно, единственное, что у него есть. Главное — не переборщить. Он слишком опытен, силен и опасен, чтобы пытаться обмануть его в открытую. «Да ошибся, Грегор!» — шепчу я. «Наша игра еще продолжается». А после выхожу из покоев и позволяю служанке отвести меня вниз. Не знаю, чего я ждала, следуя за Роуз по анфиладе залов. Один роскошнее другого. Вероятно того, что ужин пройдет в камерной обстановке вдвоем, и уж точно не ожидал увидеть за столом знакомые мне лица Рейниса и Крейга. Стоит мне войти, как три пары нечеловеческих горящих глаз вонзаются в меня раскаленными стрелами. Внимательно смотрят, не пропуская ни малейшей детали, изучают. Взгляд Грегора пронзительный, пристальный, подавляющий, раздевающий. Да, именно, это желание читается в опасно сузившихся глазах дракона. И, судя по хищной улыбке, мелькнувшей на мужских губах, он явно оценил выбор моего украшения, немой вызов ему, и принял его. Ледяной, завораживающий взгляд Рейниса, от которого хочется сжаться и забиться куда-нибудь подальше. Я на самом деле не уверена, что Алая любила его, да и хочу ли я вообще это знать. Крейг Девар, королевский каратель и ищейка. В этом я уверена наверняка. Вспомнила, что читала когда-то о таких, как он, безжалостных драконах-оборотнях с янтарными глазами. Он смотрит на меня, как зверь на желанную добычу, буквально прожигает взглядом. Кажется, я нервничаю или нет? Я и три дракона на ужине? Это не слишком? Мне все это не нравится. Зачем они здесь? Проходи, Матильда, поужинаем в тесном, почти домашнем кругу. Я заставляю себя пройти вперед и сажусь на заботливо отодвинутый слугой стул, случайно или нет, но оказываюсь прямо напротив драконов. Небрежным движением руки Грегор отсылает слугу, и мы оказываемся наедине. Зал, где проходит ужин, небольшой, а присутствие драконов и их давящая сила делают его еще меньше. Камерная обстановка, свечи, камин, в котором потрескивают дрова. Блики огня, играющие на хрустале. Мои напряженные пальцы, которыми я стискиваю вилку и нож. И всерьез раздумываю о том, чтобы спрятать последний в узкий рукав платья. Опыт у меня уже вроде бы есть, хотя и знаю, что это мне не поможет. Мой нож для них, что зубочистка против меча. «Ты уже знаешь Крейга и Рейниса», — произносит Грегор, вальяжно откинувшись на спинку стула и покручивая в руках аналогичный нож. «Я свой медленно и незаметно сдвигаю к краю стола. Это даже забавно, что он и я, мы оба используем ножи, но сейчас мне совсем не смешно. Я киваю, понимаю, что от меня, наверное, ждут какой-то реакции». «Но не знаешь того», — продолжает дракон, — «что они мои лучшие друзья, с которыми я привык делиться всем». «Что?» Нож все же падает на пол, когда я не успеваю его подхватить. «Всем насущным, Тиль!» Издевательски тянет Грегор, явно забавляясь моей реакцией. «Гад! Я успела надумать себе разного!» «И пригласил их сюда для того, чтобы они прояснили кое-что. Думаю, так будет лучше». Дракон замолкает, пристально смотря на меня. «Нет, мне ты все равно не поверишь!» Отчетливо читаю в его глазах. Поняв, что аппетит покинул меня окончательно, я складываю руки на коленях, распрямляю спину и молчу. Жду того, что приготовили для меня эти драконы. И даже почти не удивляюсь, когда первым слово берет Рейнис. «Матильда, думаю, вы уже догадались, что мы приехали в Академию не из-за ее финансовых проблем». «Да». «Все началось 11 месяцев назад, когда пропала моя Архе. Лицо Рейниса каменеет». «Я был в отъезде, а когда вернулся, ее уже не было в моем особняке. По браслетам было нетрудно отследить путь Алайи до богом забытого городка под названием Крайон, но дальше он терялся. Даже наша магия не вездесуща». Рейни замолкает ненадолго, но потом продолжает. «Мне пришлось возвращаться обратно за помощью. К сожалению, когда я нашел девушку, было уже слишком поздно. Она была мертва». Я сглатываю колючий ком в горле и молчу. Не знаю, что тут вообще можно сказать. «Мне жаль? Слишком банально. Он знает, что мне жаль. Я знаю, что ему жаль». «Никто в городе не узнал ее, и я, признаться, решил, что она оказалась там случайно. Но Крейг убедил меня, что не все в этом деле так просто. Из города нет другой дороги, кроме той, что ведет обратно в столицу. Зачем она поехала именно туда?» Дракон делает паузу, остальные тоже молчат. «К тому же девушке просто нечего было делать в глухом лесу, и выглядела она так, как будто от кого-то бежала. Но главное... Глаза Рейниса вспыхивают ледяным огнем. «Я знаю, что она никогда не сбежала бы от меня». Ох, я закусываю губу, сдерживая рвущиеся наружу эмоции, сожаление, боль. «Мы искали убийцу везде, но все было тщетно. Никаких зацепок, ни единой. До той поры Рейнис переводит леденящий взгляд на меня, пока Грег не написал мне, что обнаружил свою беглянку в том же самом городке. Случайно ли?» Я только недавно вспомнила, что Алайя упоминала его. Виновато откликаюсь я. Помню, что он спрашивал меня, почему мы с Деллой вышли именно здесь. Рейни скивает. «После смерти вашей подруги стало очевидно, что убийца кто-то из местных, и он так или иначе связан с Академией. Деллу нашли неподалеку». «И вы решили, что это господин ректор?» «Умная девочка», — усмехается Крейг, до этого сидевший молча. «Но почему он?» «Господин Аурон, никогда!» Я натыкаюсь взглядом на полыхающие янтарные глаза и умолкаю, видя внутри в них зверя, смотрящего прямо на меня. «Скажем так, Аурон пытался вставлять нам палки в колеса», обманчиво расслабленным голосом произносит Грегор. «Оказалось, он просто пытался защитить тебя от меня». Дракон сжимает пальцы, на одном из которых таинственно мерцает Джейсар, и зло отбрасывает от себя нож с согнутой дугой. «У нас было несколько подозреваемых». Слышу я низкий рычащий голос Крейга. «Одним из них был ваш приятель Фабио, второй — кухарка». «Кайда? Но почему она?» Спрашиваю я удивленно. «У нее были и мотивы, и возможности». «Не понимаю». «И не нужно, Матильда». Крейг улыбается мне, как несмышленному ребенку. «Поверьте, копаться в чужом грязном белье — так себе удовольствие». «В Спустя пару секунд я признаю, что он прав. Кайда ведь слишком многое знала о драконах для простой человечки. Возможно, один из них... Нет, не хочу даже думать об этом. «На самом деле мы должны извиниться перед вами», — произносит Крейг, и я удивленно вскидываю на него глаза. «Видите ли, дракон скалится. Мы решили сделать из вас приманку. Рейнис посчитал, что вы справитесь. Грег был категорически против». «Они что?» Я смотрю на Грегора, чьи черные глаза полыхают огнем, а на скулах ходят желваки. Кажется, он и сейчас не может простить Рейнису то, что случилось, а себе, что согласился на это. Зато мне, наконец, становится понятным, как они так быстро оказались сначала в моей комнате, а потом в доме Фабио. Несколько последних дней основным подозреваемым был именно Фабио, но мы не были уверены, что он действует один. Поэтому, когда он предложил вам сбежать, Грегор сделал вид, что уехал из академии, чтобы преступник потерял бдительность. Я шевелю губами, чтобы что-то сказать, и понимаю, что не могу. Эти ящеры специально дали мне возможность сбежать. Серьезно? Наверное, забавлялись, наблюдая, как я готовлю побег. Крадусь с корзиной по академии, петляю в городе, чтобы замести след. Наивная дура. Вспоминаю их каменные лица за ужином в тот вечер. Значит, не зря мне показалось, что они все уже знают. Всем своим взглядом выражают то, что я сейчас думаю о них. Жестокие, бездушные, циничные монстры. Встречаю ответные, пронзительные, пробирающие до мурашек. Отчетливо понимаю, что драконы не раскаиваются, им абсолютно не жаль. Цель оправдывает средства. Вот их девиз. И если для того, чтобы достичь ее, понадобится жестокая игра, они сыграют в нее снова, наверняка. В их мире не терпят слабости. Что ж, у меня тоже есть для них сюрприз. Месть, конечно, так себе, но я не могу отказать себе в удовольствии немного поиграть. Начнем, господа драконы?